Поминальная молитва. За всех молюсь, чья смерть была страшна, кто умирал истерзанный, избитый, кто безнадежно причитал и плакал, кому палач язык отсек под корень. За всех, кто погибал на дыбе, чьи кости изломали в колесе, смывая кровью жертвы грех убийцы. За всех, кого сгубила красота, за всех, кого уродство погубило, за всех не безобразных, не прекрасных, но духом вольных, непокорных женщин, за всех, чьи пальцы нежные в тисках безжалостно мучитель ломали, за всех, чьи трепетные руки в застенках вырывали из суставов. А как забуду я девичьи груди, терзаемые жгучими клещами, как позабуду бабок повивальных, виновных только в том, что помогали явиться человеку в мир безбожный. За всех колдуньи, за моих сестер теперь молюсь, кто с облегчением неким скользил в объятия жаркого костра. За всех, чья плоть, как перезрелый плод, в бушующее пламя упадала. За всех, кого лишь смерть могла очистить от тяжкого, великого греха быть женщиной, а это значит большим, чем просто совокупность хрупких членов.